как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли. Шашлычок и лучок на природе, при погоде. Из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут. А как приятно пахнут шашлыки, от них улыбки обнажают круги. Как круто сдирать их с шампура, как хочется кричать «Ура!», лишь бы только мастер может их сделать. Да еще так, чтоб не пригорели, да еще так, чтоб не было хрустно, да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут, шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут, шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут.